Хотя Шина не знала, какой уровень и характеристики Изуку, ей сообщили, что базовая сила и ловкость парня были не меньше 200 единиц. Другими словами, он мог спокойно поднять более тонны и двигаться со скоростью более 70 метров в секунду. Героиня была уверена в своей скорости, технике и гибкости, но, судя по записям, которые она видела, Изуку находился на совершенно ином уровне. С кривой улыбкой парень ответил: «Конечно, давай поговорим». Ему казалось, что Шина льстит ему, но парень также понимал, что она действительно ничем не может помочь в его развитии. Причуда Айзавы не действовала на него, поэтому даже если бы мужчина объединился с этой кошечкой, то не смог бы одолеть Изуку. Способность учителя была чрезвычайно эффективна против более сильных противников, но только, если они были довольно медленными. Хотя планировалось, что студенты класса 1А прибудут к месту сбора к 12:30, первая команда опоздала на целых 2 часа. Земных зверей Рюка было довольно легко победить, но они несли угрозу своим числом. Что еще важнее, большинство команд не могли определить правильное направление в лесу, поэтому несколько групп сбились с курса. В конечном итоге, Мандали пришлось прийти к ним на выручку и направить их в нужное направление при помощи своей телепатии. К моменту прибытия последней команды, чуть позже 19:00, Изуку увеличил свою связь с Шина до 84, а с Рюка – до 100 единиц. Также парень познакомился с двумя последними членами диких-диких кошечек. Миниатюрной женщиной с изумрудно-зелеными волосами и большими, круглыми желтыми глазами, и крупным мускулистым мужчиной с короткими каштановыми волосами, небольшой, треугольной бородкой и ярко выраженной верхней губой, выглядевшей так, будто он перенес пластическую операцию, чтобы стать более похожим на кота. Но гораздо больше беспокойства у парня вызывал тот факт, что последний носил коричневое платье идола, пару огромных перчаток, головной убор в виде ушек и роботизированный хвост. Его уровень связи был также вторым по величине среди всей группы кошачьих идолов. Имя: Томака Ширетака. Титул: большеглазая кошечка. Интеллект плюс 20, сноровка плюс 50. Уровень связи: 83. Причуда: поиск. Текущий уровень: 33. Эффективный уровень: 61. Атрибуты: сила 29-50, ловкость 37-50, выносливость 95-100, интеллект 67-200, сноровка 58-100, удача 91-112, свободные атрибуты 0, перки, здоровое тело, меткий стрелок, сканирование местности. Имя: Евара Чатера. Титул: мускулистый атаканака. Сила плюс 20, выносливость плюс 50, уровень связи 96. Причуда: гибкое тело. Текущий уровень 41, эффективный уровень 93. Атрибуты: сила 143-200, ловкость 44-50, выносливость 267-400, интеллект 59-100, сноровка 113-150, удача 107-109, свободные атрибуты 0, перки: кошачий удар, здоровое тело, упорство, кошачья интуиция, девичья легкость, счастливчик. Прим автора: бойтесь парня кота, мужчину, женщину, кого угодно. Атаканака – это японский термин для мужчин, которые имеют культурно-женское гендерное выражение. Сюда входит, среди прочего, мужчины с женственной внешностью или переодетые в одежду другого пола. Глава 97.1. Эй, не испытывай судьбу, предупредил Изуку. В это время его одноклассник Минета стоял, опираясь рукой о деревянную перегородку, разделяющую купальню для мальчиков и девочек, и готовился предпринять весьма опасное действие. Каха, убрав руку с перегородки, Минета повернулся, чтобы встретиться взглядом со своим одноклассником, и сделал наиболее страшное выражение, которое мог изобразить 108 см, коротышка с фиолетовым иракезом. Твоя тирания не знает границ. Подглядывать за купанием девочек — это летняя традиция, одна из тех вещей, в которых и заключается суть экскурсии тренировочных лагерей. Абсурд. Делая механическое рубящее движение правой рукой, прокомментировал Ида. Студентам, стремящимся стать профессиональными героями, важно практиковать сдержанность. Чушь. Со слезами на глазах закричал Минета, указывая на Изуку. Если кому и следует практиковать сдержанность, так это Мидори-куну. Такими темпами даже новенькая попадет в его алчные лапы. Ты хочешь сказать, что я не могу даже украдкой взглянуть? Это несправедливо. В конечном итоге, не дожидаясь ответа, Рыдающий Минета выбежал из ванны. Даже Изуку почувствовал себя немного неловко, но поскольку он ни за что не позволил бы маленькому извращенцу подглядывать за телами своих обнаженных подружек, он просто закрыл глаза и попытался насладиться теплом воды. Не пытаясь скрыть свой голос, Бакуго, который довольно хорошо ладил с Киришима и Сера, спросил: «Эй, странные волосы, что там с реакцией этой виноградной головы? Неужели Мидория популярен среди девочек в классе?» «О, точно», — ответил Киришима, даже не обратив внимания на прозвище, которое дал ему новичок. «Насколько я слышал, у него даже есть фан-клуб». «Серьезно?» — спросил Бакуго. С недоверием он бросил взгляд на Изуку и сказал то, из-за чего последний едва не наглотался воды. «Странно, я был почти на 100% уверен, что он гей». Поднявшись в вертикальное положение, Изуку впервые с того самого дня перестал игнорировать Бакуго и спросил: «Серьезно, ты перевелся в этот класс всего сутки назад, а уже несешь подобный вздор?» Фыркнув, Бакуго язвительно заметил: «Ты абсолютно не обращал внимания на девочек в нашей начальной и средней школе. При этом ко всем парням в нашей компании ты обращался с суффиксом «чан». Если бы я не думал, что ты ко мне подкатываешь, возможно, я бы не издевался над тобой так сильно». Поскольку Изуку не унаследовал воспоминания оригинального персонажа, включая те, которые появились в результате изменения его внешности, он оказался не в состоянии опровергнуть слова Бакуго. Настоящий Мидория действительно добавлял суффикс «чан» к именам своих друзей, включая обращение к Бакуго как «ткач-чан». Это слово настолько глубоко вошло в лексикон этого парня, что, если он не будет осторожен, нынешний Изуку может вернуться к этой устойчивой привычке. Опустившись обратно в воду, Изуку положил руки на край купальни и ответил: «Ну, я точно не гей, не то чтобы я имел что-то против них. Просто в то время у меня были несколько другие предпочтения, поэтому я не интересовался ни одной из девочек, с которыми мы учились в начальной и средней школе. К тому же я тогда был без причуды, так что сомневаюсь, что кто-то из них обратил бы на меня внимание». Услышав напоминание Изуку о том, что раньше у него не было способностей, в купальне для мальчиков воцарилась неловкая тишина. В классе было довольно много людей, которые завидовали Мидори, поэтому трудно было представить, что раньше он не был таким монстром. Бакуго, как человек, который лучше всех знал, каким жалким был Изуку, был самым спокойным. Прищурив глаза, парень отметил: «Кстати, о твоей причуде, ты никогда не говорил мне, что это такое. Я думал, что это простое усиление, но твои удары создают слишком сильные ударные волны. А еще эти странные черные щупальца, похожие на молнии. Думаю, сейчас самое подходящее время», — пробормотал Изуку, вспоминая свой недавний разговор с Айзовой дикими-дикими кошечками. Парню фактически было поручено попытаться завербовать всех в классе в свою группу. Поэтому, немного подумав, он ответил: «Как бы трудно в это ни было поверить, но моя причуда, оцифровка, по сути, делает меня персонажем из видеоигры. Причем это влияет не только на меня, но и на мир вокруг. Другими словами, моя причуда – это не усиление, а способность, относящаяся к самой редкой классификации – актуализация. Всего существует три таких причуды. Остальные две принадлежат Кейтлин Бейт, герою 1 в Америке, и Пендрагону, герою 1 в Европе». После очередного продолжительного молчания, на этот раз вызванного искренним шоком, Киришима спросил: «Ты не шутишь? Я никогда даже не слышал о причуде такого типа». Глава 97.2. «Я также впервые узнал об этом от директора», — добавил Изуку. «Но это только одна из причин, по которой я получаю такое особое отношение со стороны Академии. В основном все так пекутся обо мне так из-за моей способности улучшать умственные и физические характеристики других людей. Именно по этой причине я и выбрал свое геройское имя Парагон». «Подожди, ты хочешь сказать, что можешь помочь нам стать сильнее?» — спросил Каминари. Затем парень резко вскочил на ноги, будто в его голове взорвалась лампочка, и закричал: «Так вот почему наши одноклассницы заняли такие высокие места в общем рейтинге. Ты использовал свою причуду, чтобы сделать их сильнее и умнее. Эй, это же совершенно несчетно». Изуку пренебрежительно махнул рукой и спокойным тоном сказал: «Успокойся. Есть условие, при котором я могу использовать свою силу на других. Для этого мне нужен определенный уровень связи. Проще говоря, этот показатель указывает на наше взаимное доверие. Я нахожусь в довольно хороших отношениях со всеми присутствующими здесь, но только четверо из вас удовлетворяют условия, чтобы я мог улучшить их характеристики». Прежде чем они успели спросить, Изуку указал пальцем на Киришиму, Тодороки, Шадже и Бакуго и заявил: «Вы четверо можете доказать мою честность, если вступите в мою группу. Недавно я получил разрешение от директора, так что как вам такая идея?» Хотя Изуку не произнес ни одного из их геройских имен, перед лицами Киришимы, Тодороки, Шадже и Бакуго появились голубые окошки. Первый был шокирован от увиденного, а вот все остальные, даже Бакуго, отнеслись к этому явлению довольно спокойно. Что касается последнего, он воспринял словам друга детства довольно скептически. Протерев глаза, парень спросил: «Это что, розыгрыш?» Покачав головой, Изуку ответил: «Это не голографическая проекция. Спроси у остальных. Кроме нас пятерых, никто больше не видит окна уведомлений». Подтвердив слова Изуку, Шинса стал серьезным и спросил: «Эта технология как в тех VR-играх с полным погружением?» Кивнув в знак подтверждения, Тодороки спокойно ответил: «Я никогда не играл во что-то подобное, но уведомление определенно появилось». Затем, без каких-либо видимых колебаний, он протянул палец и нажал кнопку «Да», таким образом став новым официальным членом группы Изуку. Нехарактерно для себя, широко расширив глаза, Тодороки спросил: «Это мои характеристики? 30 уровень – это хорошо?» «Это хороший показатель», – ответил Изуку. «Но более важным является твой эффективный уровень. Это более точное отражение твоей силы, так как он меняется в зависимости от состояния твоего тела и от того, как на тебя влияет твоя причуда». «Понятно». Глядя на свою статистику со смесью благоговения и серьезности, пробормотал Тодороки. Приняв приглашение Изуку сразу после Тодороки, Киришима пробормотал: «Вау!» А затем поморщился, заметив свой титул невероятно твердолобый. Это повышало его силу и выносливость, но даже если он был невероятно твердым, парень понимал, что это не очень лестный титул. У Шаджи и Тодороки дела обстояли лучше с их тентабра и холодное пламя, но у Бакуго чуть не случился сердечный приступ, когда он увидел свой титул «Самовлюбленный взрывной герой». Стиснув зубы, Бакуго прорычал: «Его высокий уровень связи с Изуку также сильно разозлил его, поэтому ему потребовалась немалая сила воли, чтобы не наброситься на своего одноклассника и не разбить его самодовольное лицо». Сделав вид, что не услышал слова друга детства, Изуку начал объяснять всем присутствующим преимущества своей причуды. Это привело к тому, что еще несколько человек достигли необходимого для улучшения уровня связи, в частности Такоими, Аджира и Сата. Таким образом, весь оставшийся вечер все весело обсуждали невероятную причуду Изуку, в то время, как Минета плакал кровавыми слезами, сидя в углу общей спальни парней. Прим автора. Время для простыни из характеристик. Имя: Рюка Цучикова. Титул: Жаждущая развратная кошечка. Уровень связи плюс 20, выносливость плюс 50. Уровень связи 100. Причуда: Земляной поток. Текущий уровень 43. Эффективный уровень 93-120. Атрибуты: Сила 44-50, ловкость 38-50, выносливость 649-805, интеллект 61-100, сноровка 61-100, удача 87-100, свободные атрибуты 0, перки: здоровое тело, бодрость молодости, сжатие почвы. Бодрость молодости значительно уменьшает эффекты старения, но не влияет на продолжительность жизни. Сжатие почвы позволяет пользователю закалять свои творения, значительно увеличивая их прочность. Имя: Шина Сасаки. Титул: Большегрудая киса. Выносливость, интеллект и сноровка плюс 20. Уровень связи 85. Причуда: Телепатия. Текущий уровень 35. Эффективный уровень 48-70. Атрибуты: Сила 58-100. Ловкость 63-100. Выносливость 128-204, интеллект 81-101, сноровка 70-100, удача 89-100, свободные атрибуты 0, перки: здоровое тело, сокрушение разума, кошачьи рефлексы. Сокрушение разума концентрирует телепатическую энергию для подавления психики цели, временно выводя ее из строя. Кошачьи рефлексы: кошки всегда приземляются на лапы, и вы тоже. Значительно улучшает пространственное восприятие и чувство равновесия. Имя: Кацуки Бакуго. Титул: Самовлюбленный взрывной герой. Выносливость плюс 100. Причуда: Взрывная волна. Уровень связи 94. Текущий уровень 30. Эффективный уровень 88. Атрибуты. Сила 63. Ловкость 53. Выносливость 223-323. Интеллект 84. Сноровка 92. Удача 118-268. Свободные атрибуты 0. Перки. Здоровое тело. Гипергидроз. Имя Машираа Аджира. Титул Хвостатый парень. Выносливость плюс 20. Сноровка плюс 50. Причуда. Хвост. Уровень привязанности 82. Текущий уровень 27. Эффективный уровень 56. Атрибуты. Сила 62. Ловкость 41. Жизнеспособность 99-200. Интеллект 47-100. Выносливость 69-120. Удача 41. Свободные атрибуты 0. Перки. Здоровое тело. Острый ум. Обостренные чувства. Имя Эйджира Киришима. Название невероятно твердолобый. Сила плюс 20. Выносливость плюс 50. Причуда. Отвердение. Уровень связи 89. Текущий уровень 25. Эффективный уровень 53. Атрибуты. Сила 65-100. Ловкость 30. Выносливость 143-200. Интеллект 25-100. Выносливость 30. Удача 47-75. Свободные атрибуты 0. Перки. Быстрое закаливание. Здоровое тело. Психическая стойкость. Быстрое отвердение. Значительно увеличивает скорость, с которой пользователь может укреплять свое тело. Психическая стойкость. Наделяет пользователя непобедимым боевым духом. Имя. Меза Шаджи. Титул. Тентабра. Сила плюс 20. Выносливость плюс 50. Сноровка плюс 20. Причуда. Руки репликанты. Уровень связи 86. Текущий уровень 28. Эффективный уровень 81. Атрибуты. Сила 141-161. Ловкость 33-50. Выносливость 221-300. Интеллект 44-100. Сноровка 101-121. Удача 41-79. Свободные атрибуты 0. Перки. Перки. Повышение силы. Здоровое тело. Быстрый митоз. Повышение силы. Увеличивает силу и выносливость пользователя в 5 раз на короткий период. Быстрый митоз. Увеличивает количество щупалец, которые может производить пользователь. Имя. Фумикаге Такоими. Титул. Повелитель бездны. Сила. Ловкость и сноровка плюс 20. Причуда. Темная тень. Уровень связи. 81. Текущий уровень. 27. Эффективный уровень. 51. Атрибуты. Сила. 32-52, ловкость, 45-65, выносливость, 89-100, интеллект, 51-100, сноровка, 53-73, удача, 45-120, свободные атрибуты, 0, перки, здоровое тело, мастер теней, не дает пользователю поддаться тьме в своей душе, имя, Шататадороки, название, холодное пламя, выносливость плюс 100, причуда, лед и пламя. Уровень связи 92, текущий уровень 30, эффективный уровень 88, атрибуты, сила 57, ловкость 45, выносливость 243-343, интеллект 63, сноровка 65, удача 166-316, свободные атрибуты 0, перки, здоровое тело, терморегуляция, вундеркинд, терморегуляция. Помогает телу поддерживать стабильную внутреннюю температуру даже в экстремальных условиях. Вундеркинд удваивает прирост опыта. Вдвое эффективнее, если находится в зоне действия обмен опытом. Имя. Хантесера. Название. Человек-паук на мимималках. Выносливость плюс 20. Сноровка плюс 50. Причуда. Лента. Уровень связи. 80. Текущий уровень. 25. Эффективный уровень. 75. Атрибуты. Сила. 63-100, ловкость, 44-50, выносливость, 165-200, интеллект, 59-100, сноровка, 67-143, удача, 161, свободные атрибуты, 0, перки, здоровое тело, паучье чутье, одаренный, паучье чутье, значительно улучшает пространственное восприятие и время реакции, одаренный, увеличивает прирост опыта на 50%, вдвое эффективнее, если находится в зоне действия обмен опытом. Прим автора. Закончил. Глава 98.1. Прошло уже некоторое время с тех пор, как Изуку лег в постель в общей комнате парней, но он все никак не мог уснуть. Сато храпел, как дизельный двигатель, а из-за своих обостренных чувств парень мог слышать, как на протяжении часа Минета бормотал во сне что-то похожее на проклятие. К счастью, благодаря своему высокому показателю выносливости и быстрому восстановлению, Изуку не нуждался во сне, он делал это скорее из-за привычки. Если не сильно перетруждаться, то благодаря высоким характеристикам и здоровому телу, парень мог бодрствовать несколько дней подряд без риска нанести какой-либо вред своему здоровью. Издав слабый вздох, Изуку поднялся на ноги и вышел из переполненной спальни. Комендантский час предписывал студентам оставаться в своих комнатах с 10 вечера до 5 утра, но парню нужно было подышать свежим воздухом, и он сомневался, что кто-нибудь из учителей будет выступать против этого. Спустившись со второго этажа, Айзава заметил Изуку и сказал: «Ванная в другой стороне, куда это ты собрался?» Повернувшись, чтобы встретить несколько обвиняющий взгляд учителя, парень спокойно ответил: «Это хорошая возможность. Не хотите пройтись со мной на несколько минут? Мы можем патрулировать местность, пока будем разговаривать». «Патрулирование – обязанность дежурного учителя», – ответила Изава. «Если только это не срочно, мы можем поговорить завтра. Тебе же лучше немного отдохнуть». Покачав головой, Изуку перевел беседу в выгодное для себя русло и заявил: «Я не могу уснуть. Мои чувства слишком остры, а моя интуиция предупреждает меня об опасности еще с полудня». Поскольку учителям посоветовали серьезно отнестись к проницательности Изуку, выражение лица Айзавы стало суровым, и он спросил: «Это враг?» Пожав плечами, студент ответил: «Это одна из проблем перка интуиция. Все, что он делает, это дает мне постоянное ощущение, что надвигается ключевое событие. Это может быть как что-то хорошее, так и плохое, но независимо от этого из-за него я не могу спокойно спать». «ХММ» звучит как настоящая заноза в заднице, заметила Айзава. Однако вместо того, чтобы отправить Изуку обратно в комнату парней, он добавил: «Мы сделаем несколько кругов по периметру, но если завтра я замечу, что ты будешь халтурить, то не жди подобных поблажек в будущем». «Без проблем», — ответил Изуку. Затем, вместе с Айзавой, он вышел на улицу. После двухчасового патрулирования территорию парень заявил: «Есть кое-что, о чем я хотел поговорить с вами, Тошинари и директором. Я просто не знал, как поднять эту тему, ведь она слишком абсурдна даже по моим меркам». Взглянув на Изуку краем глаза, немногословный учитель сказал: «Брось это, парень. В данный момент ты можешь сообщить нам, что небо станет фиолетовым, и мы воспримем это всерьез». Кивнув, Изуку сделал вид, что колеблется несколько секунд, а затем сказал: «У меня было видение о маленькой девочке с белыми волосами и маленьким рогом. Я не совсем уверен, но ее сила может быть ключом к остановке феномена трансверсального метамира. Даже если это не так, она должна быть в состоянии использовать ее на том парне Курагере, вернув ему его первоначальную форму». Хотя ему сначала было просто интересно узнать, о чем говорит Изуку, тело Айзавы напряглось, когда он упомянул о возвращении Курагере к его первоначальной форме. На данный момент в ассоциации героев были абсолютно уверены, что это оживший труп Абарасира Кума, одного из самых близких друзей Айзавы со времен старшей школы. Если верить словам Изуку, а они в основном были пророческими, то эта маленькая рогатая девочка вполне могла быть самым важным человеком на планете. Прежде чем Айзава успел задать вопрос, Изуку сказал: «Ее зовут Эри, и я полагаю, что ее удерживает и проводит над ней эксперименты группа Якудза под названием «8 обетов смертельной скверны», одна из организаций, деятельность которой расследует сэр Ночноглаз. Если я прав, то даже сейчас», сжав правую руку в кулак достаточно сильно, чтобы раздался громкий треск, Изуку пробормотал: «Значит, потенциальную спасительницу нашего мира, маленькую девочку не старше 6 или 7 лет, сейчас пытают. При помощи ее причуды они хотят создать пули, способные подавлять способности других героев или исцелять практически любые повреждения». Хотя обычно он был спокойным и довольно рациональным человеком, повязки на шее и плечах Айзавы, как будто под воздействием телекинеза, начали левитировать. В то же время, его обычно черные глаза приобрели жуткий красноватый оттенок, когда он спросил: «Ты сказал, что группа называется 8 обетов смертельной скверны?» Кивнув в знак подтверждения, Изуку ответил: «Да, но это не единственная информация, которую мне удалось извлечь из видения. Я также знаю имя и причуду их лидера, восстановителя, а также способности нескольких его подчиненных. Все это образует единое видение, немного успокоившись, спросила Изава. Покачав головой, Изуку ответил: «У меня уже давно были эти видения, но только недавно они стали понятными. Мне кажется, я должен спасти и защитить эту девочку. По крайней мере, мы не можем позволить заполучить ее сами знаете кому». Изуку попросили не упоминать имя всех за одного, хотя ему это казалось немного смешным, особенно из-за его знания серии «Гарри Поттер». К счастью, большинство учителей были осведомлены о возвращении печально известного злодея, поэтому Айзава точно понимал, о ком идет речь. Став еще более серьезным, учитель ответил: «Я сообщу директору и попрошу его связаться с агентством Ночноглаза. Вероятно, тебя вызовут, чтобы ты рассказал все, что знаешь об этой девушке или об этой злодейской организации. Думаю, если информация, которую ты предоставишь, будет хотя бы отдаленно точной, мы сможем быстро получить соответствующий ордер на их задержание». Глава 98.2. Изуку остановила Изаву, прежде чем тот успел набрать номер директора, и предупредил: «Одну секунду, сенси, из-за природы сил Ири мы не можем позволить, чтобы о ней узнали другие, особенно те, кто занимает высокие посты. У этого ублюдка с маской черепа могут быть связи вплоть до премьер-министра. Если они узнают о силе Ири, то могут заставить нас выдать ее под предлогом защиты. Если это произойдет, сами знаете, кто может украсть ее силу или использовать ее для лечения своих ран. Как вы понимаете, мы не можем допустить ни того, ни другого». Вернув телефон в карман, Айзава спросил: «Ты переживаешь, что за нашими разговорами следят? Тогда я доложу директору напрямую». Вздохнув с облегчением, Изуку слабо улыбнулся и ответил: «Все будет хорошо. Кроме того, спасибо, что отнеслись к этому серьезно, сенси. Такое чувство, будто с моего сердца только что сняли тяжкий груз». Кивнув, Айзава ответил: «Ты сможешь поблагодарить меня, когда девочка будет спасена. Хотя, если обстоятельства таковы, как ты описал, мы не можем ждать, пока ты получишь временную лицензию героя. Иными словами, ты не сможешь участвовать в операции». Покачав головой, Изуку серьезно, но искренне заявил: «Я и так заставил ее ждать слишком долго. Если Тоши, если всемогущие и другие герои смогут спасти ее хоть на секунду раньше, это будет к лучшему. Ни один ребенок не должен испытать то, что довелось пережить Эри». Хотя он кивнул во второй раз, Айзава заметил: «Тогда, пока что, тебе следует вернуться и хотя бы притвориться спящим. Директор, скорее всего, вызовет тебя утром. Если нет, мы попросим тебя записать все, что ты знаешь о восьми обетах смертельной скверны, особенно о причудах членов этой преступной организации». «Хорошо», — ответил Изуку. Затем, почтительно поклонившись, он добавил: «Спасибо». После чего поднялся во весь рост и повернулся, чтобы уйти. Он был немного раздражен тем, что уровень связи Айзавой повысился только до 79 единиц, особенно после такого искреннего разговора, но гораздо большее облегчение парень испытал от того, что наконец-то затронул тему спасения Эри. Мысль о ее освобождении не покидала его с самого первого дня переселения в новое тело, но Изуку старался действовать осторожно, чтобы не случилось никаких неприятностей. Однако теперь, когда в игру вступило такое явление, как трансверсальный метамир, он не мог позволить себе ждать или действовать наобум. Чем скорее Эри будет спасена, тем лучше. Откладывая возвращение в постель, Изуку наткнулся в коридоре на стоящего у стены Киришиму. У парня были закрыты глаза, а руки скрещены на груди. Прервав размышления красноволосого одноклассника, Изуку тихим тоном позвал его: «Киришима, что случилось? Почему ты стоишь в коридоре?» Открыв глаза, парень поднял лицо и встретился взглядом с Изуку. На его лице появилось нехарактерно серьезное выражение, и он сказал: «Эй, Мидория, я знаю, что это неожиданно, но ты не возражаешь, если я спрошу тебя кое о чем?» Поскольку он предвкушал эту встречу с того момента, как Киришима повысил свой интеллект, Изуку сохранял спокойное выражение лица и, подойдя к однокласснику, ответил: «Конечно». Упираясь затылком в стену, Киришима уставился в стену, его голос был слабым и далеким, когда он спросил: «Вы с Ашида-сан встречаетесь?» Предвидя последующие вопросы Киришимы, Изуку медленно кивнул и признался: «Не только она. Я также состою в отношениях с Ачика, Тору, Кикой, Цуюи, совсем недавно, с Мелиссой. К Кроме того, я помолвлен с мамой и имею несколько других запутанных отношений. Вместо того, чтобы обидеться или расстроиться, Киришима глубоко вздохнул и пробормотал. Я начинаю понимать, почему у меня титул невероятно твердолобый. Я действительно все испортил, не так ли? Выдохнув гораздо более слабый вздох, Изуку ответил. Мне жаль, парень, но я могу, по крайней мере, заверить тебя, что она счастлива. Я также клянусь заботиться о ней, даже если со стороны кажется, что я ублюдок, не способным быть верным своей возлюбленной. Покачав головой, Киришима слабо улыбнулся и заверил. Все в порядке. Ашида не из тех девушек, которые позволяют другим использовать себя в своих интересах. Если у вас двоих есть отношения, то это потому, что она захотела быть с тобой. В этом я абсолютно уверен. Повернувшись и встретившись взглядом с Изуку, Киришима криво улыбнулся и добавил. Тем не менее, я совру, если скажу, что не завидую. Если я узнаю, что ты причинил ей какую-то боль, пусть даже через несколько лет, я сомневаюсь, что смогу спокойно к этому отнестись. Когда придет время, дай мне хотя бы нанести тебе несколько хороших ударов, прежде чем ты надерешь мне задницу. Хорошо, еще вздохнув еще раз, Изуку ответил. Ты лучше меня, Киришима, но да, если придет такое время, не стесняйся объединиться с остальными и выбить из меня все дерьмо. Я благословлен тем, что на моей стороне такие замечательные девушки, и если я предам их, то буду полностью заслуживать такого отношения. Кивнув в знак согласия, Киришима принял искреннюю ухмылку, вытянул кулак и сказал, «Тогда это обещание между мужчинами». Изуку улыбнулся в ответ, чувствуя смесь вины и облегчения от слов исключительно заботливого парня, он отбил с ним кулачки. Честно говоря, Изуку не стал бы винить последнего, если бы тот захотел броситься на него прямо там, в коридоре. Мало у кого хватило бы силы духа простить человека, который украл его любовь. Еще меньше тех, кто может улыбнуться и пожелать добра своему конкуренту. Поэтому Изуку, как никто другой в классе, испытывал искреннее уважение к стоящему напротив него юноше. В результате титул Киришимы внезапно изменился. Имя Эйджира Киришима. Название. Настоящий, несокрушимый бро. Уровень связи плюс 20. Сила плюс 20. Выносливость плюс 100. Причуда. Отвердение. Уровень связи. 89-100. Текущий уровень. 25. Эффективный уровень. 53-66. Атрибуты. Сила. 100-130. Ловкость. 30. Выносливость. 200-250. Интеллект. 100. Выносливость. 30. Удача. 75. Свободные атрибуты. 0. Перки. Быстрое закаливание. Здоровое тело. Психическая стойкость. Прим автора. Нана Шимура. Те, кто продолжает улыбаться, даже когда им больно, настоящие герои. Глава 99.1. После пробуждения в 5 утра всем студентам дали 10 минут, чтобы переодеться в спортивную форму, а затем заставили бежать до большой поляны в полукилометре от лесного комплекса. Ну, почти всех. Вскоре после того, как Изуку переоделся, его подозвала к себе Шина. Вскоре после этого он уже сидел на пассажирском сиденье ее машины, направляясь в главный кампус Академии Юэй. Им предстояло более часа езды, поэтому Шина подождала, пока они с Изуку выйдут на скоростное шоссе, и спросила, «Насчет моего титула, можно ли его изменить?» С лукавой улыбкой Изуку ответил, «Я не могу самостоятельно выбирать титулы или их эффекты. Они основываются на моем первоначальном впечатлении, на том, что я чувствую к человеку, что он думает обо мне и как он сам себя воспринимает. Титул может меняться или улучшаться, но я только дважды был свидетелем того, как это происходило. В обоих случаях мои отношения с человеком становились более близкими или более значимыми. Трудно описать это словами. Понятно». С кривой улыбкой на лице пробормотала Шина. Девушка прекрасно знала о своих достоинствах, но получить титул большегрудая киса в ее возрасте было немного слишком. Когда героиня слегка потеряла дар речи, улыбка Изуку приобрела оттенок шаловливости, и он слабо добавил «Тебе подходит», после чего закрыл глаза. Наряд Шина хорошо скрывал ее истинные размеры, но Изуку мог сказать точно, что ее грудь была между 96-100 см. В сочетании с ее кошачьим геройским костюмом, этот титул подходил ей как нельзя лучше. Мимолетно взглянув на Изуку, Шина сделала более игривое выражение лица и спросила, «Должна ли я считать это началом наших отношений?» Директор предупреждал нас об этом, но это удивительно, насколько дерзким ты можешь быть для такого юного парня. Не то чтобы у меня было намерение критиковать тебя, хотя они не были в таком отчаянии, как Рюка. Все члены диких-диких кошечек были озабочены поиском подходящих пар. Сначала они воздерживались от свидания из-за своего статуса идолов, но теперь, когда им было за 30, это становилось довольно серьезной проблемой. Не открывая глаз, Изуку ответил: «Я доволен тем, как обстоят дела, но я бы солгал, если бы сказал, что не желаю этого. В последний раз, когда я был с Руми, она активно подталкивала меня к выбору тебя и других кошечек, в основном, чтобы снять с себя ответственность за руководство специальной группой, но отчасти из-за того, что мы слишком подходим друг к другу». Удивленно моргая, Шина спросила: «Ты говоришь, Эмирка?» «Да, боже, если даже она не может за тобой поспевать, то в спальне ты должен быть настоящим зверем». «Так мне сказали», — ответил Изуку, испытывая в равной степени гордость и раздражение. Ему было приятно слышать, как красивая женщина называет его зверем, но, зная, что за этим словом скрывается некий дополнительный подтекст, он не позволял себе слишком восторгаться этим. Скорее, после всего, что произошло, даже Изуку начал верить, что его причуда или, возможно, сам мир влияет на него. Почувствовав, что она задела за живое, Шина смягчила выражение лица и сказала: «Прости, я знаю, что тебе должно быть трудно. Я не хотела принижать твои обстоятельства». Сопротивляясь желанию указать ей на то, что она неправильно истолковала причину его молчания, Изуку позволил этому продолжаться несколько минут, прежде чем признаться: «Это заставляет меня чувствовать себя недостойным ублюдком». Покачивая головой, Шина твердо заявила: «Пока тебе не все равно, ты никогда не станешь по-настоящему порицаемым человеком». Слабо улыбнувшись, героиня добавила: «Кроме того, Рюка, Томака и я заморозили сперму Ивары несколько лет назад. Мы очень хотим котят, но если ты не хочешь, у нас нет выбора. Самое главное для нас – оставаться вместе. Это главная причина, по которой никто из нас не смог найти себе пару. Немногие парни хорошо вписываются в такую группу, как наша, и до этого момента мы никогда не думали о том, чтобы делить одного партнера. Это одна из тех вещей, о которых я не могу перестать думать», — сказал Изуку. «Я чрезвычайно благодарен за это, но я не могу понять, почему так много девушек хотят разделить меня. Даже если моя причуда сильна, и мне суждено сыграть важную роль, это не объясняет, как все принимают меня». «Хаэм, я понимаю, что ты хочешь сказать», — ответила Шина. «Но разве не всегда было так? Способные мужчины и женщины притягивают к себе других, нет никаких законов против полиамории, и когда я была маленькой девочкой, для людей было обычным делом состоять в многочисленных отношениях, потому что у них не было возможности узнать, совместимы ли их причуды и физиология. Даже сейчас людям с мутантными и гетероморфными причудами очень трудно найти партнеров». Покачав головой, Шина добавила: «Лишь около 10-15 лет назад, когда в Японию вернулись всемогущие и снизил уровень преступности, политика начала меняться в сторону более традиционных взглядов. В большинстве других стран браки по причудам активно заключаются и по сей день, а в США даже существует система подбора пары с учетом генетических особенностей. Они говорят, что это предотвращает несчастные случаи, возникающие из-за несовместимости. Но большинство людей знают, что они просто пытаются опередить эволюцию, рождая детей с сильными причудами. Это определенно похоже на то, что могла бы сделать Америка», — подумал Изуку. В то же время он представлял, что в таких странах, как Китай и Россия, дела обстоят гораздо хуже. Таким образом, хотя он по-прежнему считал свое положение аномальным, он также понимал, что по сути является технологией нового поколения в гонке вооружений. Другими словами, он был в такой же ситуации, как Эри. Если бы власть имущие или иностранные государства узнали об истинной природе его причуды, они бы не пожалели усилий, чтобы попытаться заполучить его силу. Заставая Шина врасплох, Изуку приоткрыл глаза. «Я не против иметь детей, нам нужно будет договориться с семьей Яйоразу, но я бы помог тебе зачать ребенка прямо здесь, если бы мои девушки позволят мне это». Хотя это не было заметно из-за красных отметин под глазами, на щеках Шина появился слабый румянец, и она тихо произнесла: «Сейчас, наверное, не лучшее время». Глава 99.2. Изуку снова закрыл глаза, а его голос смягчился, чтобы соответствовать тону Шина. «Тогда тебе следует поговорить с Рюкой Томака и сообщить мне, когда вы будете готовы. Обычно я кончаю от 10 до 15 раз за вечер, так что тебе придется несладко, если ты попытаешься справиться со мной в одиночку. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, героиня почувствовала нервозность. Все, что ей оставалось, лишь громко охнуть от мысли, насколько ненасытным может быть Изуку. Она думала, что уже готова зачать ребенка, но теперь, когда речь зашла об этом, Шина почувствовала себя, будто вернулась в школу, нервничая из-за того, что осталась наедине с парнем, в которого была влюблена. Почувствовав изменения в атмосфере, Изуку несколько раз глубоко вдохнул, прежде чем открыть глаза и украдкой взглянуть на Шина. Ее взгляд был прикован к дороге, но, несмотря на ее попытки казаться спокойной и собранной, парень мог с уверенностью сказать, что она возбуждена. Ее феромоны наполняли салон машины, и хотя большинство людей этого не заметили бы это, Изуку чувствовал, как повышается температура тела героиня, из-за чего она включила кондиционер, а затем опустила все окна. В конце концов, в машине Изуку был не единственным, кто мог ощущать возбуждение других людей. Пока Шина ожидала на улице, Изуку направился в кабинет внизу. При виде парня директор улыбнулся и весело сказал: «Я смотрю, ты отлично ладишь с Сасаки-сан». С лукавой улыбкой Изуку сел в кресло и ответил: «Что-то вроде того». Он ожидал увидеть здесь Тошинари, но поскольку здесь были только он и Низу, парень почувствовал разочарование. Почувствовав искреннее возмущение Изуку, Низу быстро отбросил свою наигранную веселую маску и перешел к делу. «Мы связались с сэром Ночноглазом и его агентством. Его расследование в отношении 8 обетов смертельной скверны началось совсем недавно, поэтому он был весьма удивлен, узнав, что мы знаем об этом преступной организации». Изуку резко выпрямился и спросил: «Есть новости о девочке, Эри?» Покачав головой, Низу признался: «Пока нет. Но раз уж ты обратил на нее наше внимание, будь уверен, мы сделаем все возможное, чтобы найти, вернуть и защитить ее. Тошинари сейчас ждет наготове в агентстве Ночноглаза. Как только у нас появятся достаточные основания, он сразу же отправится на захват преступников. Именно поэтому я здесь», — подтвердил Изуку. «Вам нужна информация об 8 обетах смертельной скверны, чтобы оправдать внезапный обыск». «Я согласен, но как вы оправдаете свои действия перед полицией?» Низу улыбнулся и ответил: «Мы не будем говорить им ничего конкретного. Это одно из преимуществ символа мира. С его участием полиция и общественность не будут слишком много обдумывать обоснованность операции. Пока мы сможем доказать, что злодеи производили наркотики или занимались другой незаконной деятельностью, никто не будет слишком много копаться в истинной причине наших действий». Повернув стул в сторону, Низу опередил последующий вопрос Изуку и добавил: «Не беспокойся об утечке информации о девочке. Если бы они сообщили другим о ее причуде, то получили бы удар от нашего общего врага. В связи с этим, что ж, тебе придется поверить мне на слово, никто из преступников никогда не расскажет о ней все за одного». Хотя это было всего лишь на краткий миг, в глазах Низу, несмотря на расслабленную улыбку, промелькнул садистский блеск. После этого он передал Изуку планшет, чтобы тот записал все, что знал о преступной организации и ее членах. С этого момента спасение Эри стало заботой сэра Ночноглаза и Тошинари. Вернувшись к машине Шина, Изуку был слегка удивлен, обнаружив бордово-лосую красавицу с влажными волосами, верный признак того, что она недавно вышла из душа. Теперь, когда он был свободен от всех сегодняшних дел, парень не постеснялся спросить: «Неужели мое предыдущее заявление так возбудило тебя, что тебе пришлось успокаивать себя холодным душем?» Застигнув Изуку врасплох, героиня небрежно ответила: «Что-то вроде того», а затем скрестила руки и спросила: «Ну и что теперь? Мне не сказали, что я должна немедленно отвезти тебя в тренировочный лагерь, так что если у тебя есть еще дела в кампусе, я могу подождать». Изуку слегка приподнял брови: «А что если я скажу, что мне нужно позаботиться о тебе?» Повернув лицо, чтобы избежать взгляда студента, Шина скрестила руки, обняла себя и кротко ответила: «Я все еще должна быть в состоянии выполнять свою работу, когда мы вернемся». Хотя до этого он просто шутил, выражение лица Изуку стало серьезным. Он протянул руку, чтобы погладить щеку Шина, и прошептал: «Я обязательно буду помнить об этом». Затем, когда они покинули Академию Юэй, Изуку страстно поцеловал женщину в губы. К счастью, после душа Шина переоделась в гражданскую одежду, так что они не привлекли к себе лишнего внимания и благополучно сняли комнату в отеле. Прим автора. Знаете, как говорится, кошка-девушки – один из самых покорных типов девушек, особенно когда им за 30 и они все еще не замужем XD. Глава 101. Ты уверена, что можешь вести машину? Спросил Изуку. Я помню маршрут, поэтому если ты хочешь немного вздремнуть, я могу сесть за руль. Хотя она знала, что у парня нет прав, покрасневшая Шина сделала паузу, чтобы обдумать его слова. Изуку не отпустил ее даже тогда, когда они вместе принимали душ, так что сейчас героиня была невероятно уставшей. Покачав головой, Шина ответила: «Забудь об этом, я не хочу оправдываться, когда нас остановят полицейские. Просто дай мне несколько минут, чтобы прийти в себя, и я буду в порядке». В завершении своих слов героиня нажала кнопку затемнения окон, после чего включила кондиционер и откинулась на сиденье. Взгляд Изуку привлекли ее объемные груди, но вместо того, чтобы пялиться на декольте, как идиот, он повторил действия Шина и с закрытыми глазами развалился на соседнем месте. Украдкой взглянув на Изуку, женщина с облегчением вздохнула. Ее самооценка сильно пострадала, когда юноша начал обращаться с ней как с настоящей кошкой. В силу своего увлеченного состояния, героиня не могла не подыграть ему. В процессе Шина даже начала мяукать, так что сейчас женщина не знала, как смотреть Изуку в глаза, не говоря уже о том, чтобы вступить с ним в разговор. Когда героиня погрузилась в свои мысли, парень заставил ее слегка вздрогнуть, задав очередной довольно пикантный вопрос. «Ты хочешь обняться?» Не зная, что ответить, Шина почесала щеку и неловко огляделась вокруг. Она не была уверена, что ищет, но быстро сдалась, когда Изуку откинулся еще дальше и указывая на свою грудь. Хотя она покраснела до самых кончиков ушей, женщина колебалась всего несколько секунд, прежде чем переползти через центральную консоль и свернуться калачиком на коленях парня. Прижившись головой к груди Изуку, она чувствовала себя полной дурой, но, несмотря на то, что этот студент был почти вдвое младше ее, героиня не могла не ощущать чувство безопасности и защищенности в его теплых объятиях. «Этот парень слишком хорошо умеет обращаться с женщинами», — подумала Шина. Ее сердце забилось быстрее, когда рука Изуку легла на ее попку, нежно поглаживая ее, как будто это было совершенно привычным действием. Когда Изуку и Шина приехали в тренировочный лагерь, класс 1 занимался приготовлением карри. Первое появление парочки заметила Рюка. Как обычно, гиперактивная кошечка подбежала к ним и спросила: «Где, черт возьми, вы пропадали? Вы должны были вернуться несколько часов назад». Не дожидаясь ответа, Рюка с кошачьим любопытством начала кружить вокруг Шина, обнюхивая ее с ног до головы. Ее мать была гетероморфом, похожим на кошку, поэтому, несмотря на отсутствие шерсти, нюх героини был воистину звериным. И это было еще до того, как она стала членом группы Изуку. Хотя женщина ненадолго закрыла глаза, Рюка не расстроилась из-за того, что Шина опередила ее. Вместо этого она прикрыла рот перчаткой, похожей на лапу, облизнула губы и мягко сказала: «У кого-то сегодня был секс». Отмахнувшись от Рюка, Шина с легким смущением произнесла: «Прекрати, Пикси. Ученики могут что-то заподозрить, так что не устраивай сцену». «О, прошу тебя», — ответила Рюка. «Какой смысл держать это в секрете? Ты пропала почти на целый день и вернулась с таким видом, будто только что сразилась с целой бандой злодеев». Прежде чем Шина успела ответить, Рюка развела руками, пожала плечами и с насмешкой добавила: «Кроме того, у большинства этих сопляков 100 единиц интеллекта и доступ к функции слежения за группой. Вы с Изуку находились в одном месте почти 7,5 часов, в то время как ваша выносливость постоянно падала. Попробуй теперь убедить их, что вы просто болтали». Хотя Рюка не была совсем уж бестолковой, Шина была поражена, насколько проницательно вела себя ее подруга. Она не чувствовала себя слишком изменившейся после повышения интеллекта с 81 до 100 единиц, но Рюка казалась совершенно другой. Увеличение уровня интеллекта на 66-67% оказывает довольно сильное влияние на умственные способности. Догадавшись о мыслях Шина, Рюка прикрыла рот, издав характерный смешок, а затем резко перевела взгляд на Изуку. Сделав царапающий жест, женщина сказала: «На этот раз ты не ускользнешь от моих когтей, мой очаровательный маленький мускулистый котенок. Я и так собиралась тренировать тебя, но теперь мы сможем еще и повеселиться вместе». Не дожидаясь ответа парня или Шина, Пикси Боб резко отвернулась и побежала обратно в сторону класса 1А. Почти все, кто активно что-то готовил, наблюдали за ними, поэтому лицо Шина становилось все более красным. Собравшись с мыслями, бордово-волосая героиня сказала: «Я собираюсь пойти в дом, чтобы отдохнуть. Ты можешь последовать моему примеру или присоединиться к своим одноклассникам». Понимая, что слова Шина не были приглашением отдохнуть вместе с ней, Изуку спокойно ответил: «Я вернусь в свой класс, но перед этим я хотел поблагодарить тебя за то, что ты сделала раньше. Твои слова сегодня утром помогли мне разобраться с мыслями, которые не давали мне покоя. Я обязательно отблагодарю тебя в будущем». Понимая, на что намекает Изуку, выражение лица Шина стало более румяным, и она тихо ответила: «Конечно», после чего резко убежала. Парень на секунду посмотрел ей вслед, после чего повернулся к своим одноклассникам и направился к ним. Глава 102. Хотя во время ужина студенты обходили этот вопрос стороной, во время купания Минета без колебаний озвучил мысли каждого присутствующего парня. «Мидория, какие у тебя отношения с Мандали и дикими-дикими кошечками?» Поскольку он уже получил разрешение от своих девушек, Изуку без колебаний ответил: «Я собираюсь переспать со всеми тремя. Что касается причин, то это вас не касаются». Создавая свой лучший пародийный образ Диа, Минета выгнул спину дугой, раскинул руки, похожие на клешни, и прокричал: «Почему? Разве это имеет значение?» Спокойно спросил Изуку и добавил: «Ты не был в числе претендентов на роль их кавалера. Перестань завидовать другим и сосредоточься на самосовершенствовании. Ты только усугубляешь свое положение, ведя себя как отчаявшийся и извращенный придурок». Пока Минета смотрел на Изуку так, будто хотел его задушить, Ида поднял руку и сказал: «Хотя у нас разные мотивы, в этом вопросе я согласен с Минетой. Правила школы запрещают отношения между учителями и студентами. Даже если вы все взрослые люди, ты как представитель класса должен подавать положительный пример». Покачав головой, Изуку ответил: «Я недолго буду занимать эту должность. Как только начнется второй семестр, я буду сдавать экзамены, чтобы пройти тестирование по всем общеобразовательным предметам. В ближайшие пару недель я также получу временную лицензию героя, так что скоро я стану студентом только на бумаге. Что касается того, зачем я это делаю, ну, вы узнаете об этом в ближайшие 3-6 месяцев. Мне пока не разрешили рассказывать об этом». На замечание Изуку о том, что он будет числиться студентом только формально, расстроенный Киришима воскликнул: «Не может быть. Значит ли это, что ты больше не будешь приходить на занятия? Это очень печально». Сделав успокаивающий жест левой рукой, Изуку ответил: «Я сдаю экзамены только по общеобразовательным предметам, так что я все еще буду появляться на тренировках по основам героики. У меня много дел, которые нужно успеть сделать, и очень мало времени, так что в ближайшие 3-6 месяцев не ждите, что я буду часто посещать занятия. После этого мы, вероятно, будем работать вместе на ежедневной основе. Ты говоришь так, будто сейчас должно произойти что-то важное». Сидя в купальне со скрещенными руками, подчеркнул Бакуго. Кивнув, Изуку добавил: «Это событие, которое уже начало потрясать мир, но его держат в тайне, чтобы избежать паники. Я бы рассказал вам больше, но мне не дозволено разглашать эту информацию». «Это какая-то хрень», — возразил Бакуго. «Если это важно, ты должен просто сказать это. Ты, дерь». Подавив желание назвать Изуку дерьмовым задротом, выражение лица Бакуго помрачнело, и он выпалил: «Просто скажи нам. Ты уже раскрыл секрет своей причуды, так какой смысл хранить эту тайну?» «Это для того, чтобы у вас были хотя бы одни безмятежные летние каникулы», — ответил Изуку. «Если вы не будете ничего знать, вы хотя бы сможете сделать вид, что все в порядке. Если хотите узнать истину, несмотря на мои предупреждения, не стесняйтесь расспрашивать директора и всемогущего. Именно они попросили меня держать это в секрете». Встав на ноги, Изуку упредил реакцию Бакуго и своими словами вызвал в купальне неловкую тишину. «Наслаждайтесь отдыхом, джентльмены. Мне нужно позаботиться о кошечках». Не дожидаясь ответа, Изуку вышел из ванной комнаты и направился в раздевалку. Парень не договаривался о том, чтобы переспать с кем-нибудь из кошечек, но сомневался, что они откажутся, если он решит переночевать в их постели. На людях Шина выглядела спокойной, надежной и умной красавицей, но в спальне она была невероятно покорной. Рюка, очевидно, еще девственница, но у нее явно выраженные наклонности нимфоманки. Что касается Томака, Изуку не был слишком уверен в ней, но интуиция подсказывала ему, что она будет очень активной в вопросе любовных утех, с ее способностью раскрывать слабости людей. Что ж, это будет интересный опыт. С такими мыслями Изуку собрался переодеться в повседневную одежду, но остановился, заметив отсутствие нижнего белья, не нового, а того, в котором он был до того, как искупаться. Это должно быть дело рук Тоги или Камари, подумал Изуку. Снаружи никто не дежурил, чтобы помешать людям зайти не в ту раздевалку, а эти двое были наиболее вероятными виновниками, поскольку являлись довольно рьяными членами его фан-клуба. Был еще один человек, который мог бы это сделать, но парень сразу отбросил эту мысль. К счастью, Изуку получил ответ довольно быстро. Переодевшись в повседневную одежду, он взял свой костюм, собираясь отнести его в свою комнату. Как только он это сделал, на пол упал небольшой кусок черной ткани, в котором Изуку сразу же узнал кружевные трусики с боковыми завязками. Единственной девушкой в его гареме, которая носила подобные трусики, была, как это ни забавно, Ачика, но Изуку никогда не видел ее в таком белье. Она предпочитала светлые тона, такие как бледно-розовый, небесно-голубой и нежно-зеленый. Более темные цвета не были полностью исключены, но, вероятно, она бы предпочла показать обновку на себе. Подняв изящное нижнее белье, Изуку осмотрел резинку, не обнаружил никакого названия. Судя по размеру, трусики не подходили ни одной из его девушек. Он был всего на один размер больше, чем у Ачика, но Изуку мог с уверенностью исключить ее, так как большинство его подруг имели привычку носить одежду, которая была немного мала. Другими словами, трусики принадлежали девушке, чья попка были немного больше, чем упругие и мягкие ягодицы Ачика. «Это точно Тога», — подумал Изуку. Камари была довольно миниатюрной девушкой, и хотя парень вполне мог представить ее в черном кружевном белье, у класса 1 был иной график купания и тренировок. Кроме того, они жили на противоположной части здания, поэтому с ее стороны было слишком рискованно пытаться поменяться нижним бельем. Положив трусики в карман, Изуку двинулся к выходу из раздевалки, но остановился у входа. Очень слабо, но на короткое мгновение он услышал чье-то дыхание. Это заставило его посмотреть в сторону пустой на первый взгляд раздевалки. Когда парень это сделал, в комнате раздались отчетливые шаги по кафельной плитке, и мимо него пронеслась чья-то фигура. К несчастью для человека, невидимость не помешала Изуку проследить за положением своей цели. Имя. Химика Тога. Титул. Требуется приглашение в группу. Причуда. Трансформация. Невидимость. Рудимент. Уровень связи. 99. Текущий уровень. 16. Эффективный уровень. 59. Атрибуты. Сила. 25. Ловкость. 22. Выносливость. 235. Интеллект. 85. Сноровка. 29. Удача. 205. Свободные атрибуты. 80. Перки. Требуется приглашение в группу. Прим автора. Больше никаких секретов. Освободите Д. Минета будь как. Пародийный образ Диа. Возможно, отсылка к одной из знаменитых поз героя Йо-Йо-Эс Бизарре Адвентуре. Глава 101.1. Прим автора. Для тех, кто беспокоится, нет, я не потерял интерес к этой истории. Просто у меня есть норма в 50 глав в месяц, поэтому я немного сбавил обороты после того, как превысил эту цифру XD. Если вы хотите больше глав, отправляйте мне камни силы или сделайте пожертвование на мой Patreon. Хотя он был уверен, что ему это сойдет с рук, Изуку решил не усложнять ситуацию и вместо того, чтобы искать диких-диких кошечек, отправился в общую комнату. Свернув футон и используя его как подушку, парень облокотился об него и начал писать сообщение Руми. В нем он написал героине, что принял решение помочь кошачьим идолам с зачатием потомства. Вопреки ожиданиям Изуку, Руми не стала дразнить его или пытаться сменить тему. В какой-то степени это было так, но от нее пришел такой ответ. «Зачем ты мне это рассказываешь? Ты думал, что я буду ревновать? Или же ты хочешь обрюхатить и меня?» Прежде чем его мозг успел завершить обработку полученной информации, пальцы Изуку напечатали. «Это на твое усмотрение. В любом случае я намерен продолжать трахать тебя, как будто пытаюсь тебя обрюхатить». В отличие от своих обычных моментальных ответов, Руми потребовалась почти целая минута, чтобы написать «наглый ублюдок». Затем, заставив сердце Изуку учащенно забиться, Она быстро добавила, «Тогда я заставлю тебя в будущем кормить меня противозачаточными средствами изо рта в рот. Если ты забудешь или откажешься, вся ответственность ляжет на твои плечи. Этот чертов кролик», — подумал Изуку. Перечитав ответ Руми несколько раз, в глазах парня зажглось пламя. Это может показаться немного бессовестно, но ему было все равно, будет ли у него один или несколько детей. В его прошлой жизни было несколько случаев, когда он сдавал свою сперму, чтобы заработать немного денег. Изуку мог бы рассуждать иначе, когда у него действительно появятся дети, но если мать не будет настаивать на том, чтобы он играл роль родителя, парень не возражал против того, чтобы отойти на второй план. По крайней мере, Изуку не стал бы чрезмерно опекать свое чадо. После утверждения, что он трахнул бы ее до потери сознания, если бы не был в летнем лагере, глаза Изуку стали еще более яростными. Ведь в следующем сообщении Руми написала, «Технически я теперь учитель и могу приходить на твои тренировки. В любом случае мне нужно поговорить с этими ведьмами в костюмах кошечек». Несмотря на то, что ему уже предстояло тренироваться и проводить эксперименты с Рюка, Изуку без колебаний ответил, «Ты успешно меня раззадорила. Тащи сюда свою красивую смуглую задницу. Не заставляй меня надирать тебе задницу», — пригрозила Руми. Однако, поскольку это была лишь одна из причин, по которой он хотел, чтобы она пришла, Изуку ответил, «Мне бы не помешали дополнительные очки характеристик. Тогда подготовь свою задницу к избиению», — написала Руми, на что Изуку ответил, «Я бы сказал тебе подготовить свою киску, ведь мы оба знаем, что ты намокаешь лишь об одной мысли обо мне». Хотя он чувствовал, что немного переходит черту, сегодня Изуку чувствовал себя особенно храбрым. Мысль о том, что он дурачится, пока Ири страдает, уже некоторое время не давала ему покоя. Теперь, когда судьба девочки стала заботой Тошинари, парень уже не чувствовал себя таким виноватым. Не получив ответа даже по прошествии целой минуты, Изуку набрал «До скорого», после чего отложил телефон в сторону. Как только он это сделал, стоящий рядом Киришима спросил, «Случилось что-то хорошее? Почему ты такой счастливый?» Прежде чем Изуку успел ответить, в разговор с раздраженным выражением лица вступил Каминари. «Я удивлен, что он вообще здесь. Разве ты не собирался повеселиться с кошечками? Этот парень был не так плох, как Минета, но, будучи единственным, настоящим другом коротышки, у него был один из самых низких уровней связи. Я по-прежнему могу это сделать», — подтвердил Изуку. «Я просто подумал о словах Иды и решил, что нужно сдержать себя. Все же это тренировочный лагерь, а я довольно серьезно отношусь к моему прогрессу». Вмешавшись в разговор, Киришима добавил, «Понятно, твой уровень выше, чем у большинства учителей. Должно быть, ты проводишь довольно сумасшедшие тренировки». Улыбнувшись, Изуку был вынужден солгать. «Это благодаря моему уровню удачи. Как я уже говорил, удача – это показатель того, насколько человек талантлив. С 500 единицами этой характеристики я получаю в 49 раз больше опыта, чем обычный человек с базовым показателем». Почесав голову, Киришима добавил, «Теперь я жалею, что прокачал другие характеристики. Не переживай, это просто означает, что тебе нужно работать немного усерднее», — возразил Изуку. «Ты ведь видел уровень всемогущего, верно? Более того, пока мы находимся в километре друг от друга, мы делимся 10% опыта друг с другом. Поэтому ты можешь компенсировать свой низкий показатель удачи, объединившись с Бакуго, Сера или Тодороки». Услышав свое имя, Бакуго агрессивно заявил, «Я не какой-то простофиля, чтобы помогать начинающим. Если не хочешь провести всю жизнь в качестве статиста, найди способ заработать опыт самостоятельно.